Убуд. Джалан Кинтамани. Улица Кинтамани. И вот я одна пришла к шаману Ниаману Баджре. На душе неспокойно. Что еще откроет во мне второй сеанс? Жалею, что не решилась попросить Санти пойти со мной. Помощница встречает меня радушной улыбкой, и беспокойство как не бывало. Иду за ней в темную, в облаках благовоний комнату. Низко кланяюсь целителю, мы рассаживаемся на циновках и, как в прошлый раз, проходим ритуал очищения, позволяющий постепенно расслабиться. Погружение в сердцевину моей души. Медленно плыву, не оказывая сопротивления внушаемой мне воле. Думаю о каких-то пустяках, память нанизывает один на другой, а потом начинаю погружаться в прошлое, визуализируя эпизоды из детства рядом с родителями. Вижу себя маленькой девочкой. С радостью показываю первый, только что выпавший молочный зуб. Мама заботливо прячет его в крохотную деревянную шкатулку и кладет ее мне под подушку. Потом нежно ерошит мои темные, подстриженные под каре волосы, а я засовываю язык в дырку между зубов. Картинка рассеивается, уступая место другой. Я ласково глажу своего белого котика и звонко хохочу, когда он шершавым язычком лижет мне руку. Не помню, как его зовут. Я такая маленькая. Мне от силы годика 3. Вдруг я в совсем незнакомом месте. Передо мной расстилаются зеленеющие поля, холмы и плывущие над ними пряди тумана. Я смотрю на небо, набухшее плотными тяжелыми облаками, и бегу. Бегу все быстрее и быстрее. Шквалистый ветер треплет мои рыжие волосы, они хлещут меня по лицу. Резким движением откидываю прядь, падающую мне на глаза. Я не узнаю себя, уже не уверена, точно ли это я. Какое необычайное, странное ощущение. Опускаю взгляд и вижу грязные, не похожие на наши башмаки. Они бегут по лиловым торфянникам, что тянутся до горизонта. У берега озера пасется стадо черноголовых баранов. Я понимаю, я в Ирландии. Пейзаж напоминает мне ланды графства Голуэй. Оно находится в провинции Коннахт. Местность неровная, болотистая. С каждым шагом я увязаю все глубже, а вдалеке на горизонте темнеет гряда Твелв-Бенс со склонами, густо заросшими вереском. Канемарские серенькие пони спокойно щиплют травку рядом с торфяными кочками. Низко летают жаворонки. Я бегу, дыхания не хватает. Несмотря на лютый холод, с меня градом катится пот. Мной владеет панический страх. Приподнимаю грубую длинную юбку, чтобы не задерживала шагов, не мешала мне бежать. Ланды. Земля легенд. Как я ее люблю. От морозного воздуха больно легким. Мне едва удается его вдохнуть, а внутри все щемит от глухой тревоги. Я прекрасно понимаю, что нахожусь у шамана в Индонезии. Я в полном сознании. При этом на явь накладываются видения. Я вижу бегущую женщину совсем не так, как в кино. Я словно бы в невесомости, в преддверии сна, в полусне, в близости к тому мигу, когда сон, наконец, мною завладеет. Но я не сплю. Я словно бы перенеслась в другие времена. В мое настоящее воспоминание. Оно достоверно. Я вижу свое давнее воплощение. Оно высвободилось. Обрело силу и плоть, уверенная, что как раз его и не хватает в моей сегодняшней жизни. Я вижу других людей. Они выходят мне навстречу и обступают меня. Вот я и дома. Это моя деревня. Белые домики с соломенными крышами и лачушки, крытые бурой травой, сползающей почти до земли. Пахнет скотиной, навозом, сеном, и еще я различаю особый кисловатый запах. Я узнаю его среди сотен других. Так пахнет торф, каким топятся печки в лачушках. Слышу, говорят на языке, который я никогда не изучала, и все таки понимаю. Конечно, на гельском. Убеждена, что уже переживала все это. Я звено цепочки. Существования сменяют друг друга. Я переместилась во времени и в пространстве. Донеслось эхо. Эхо моих прошлых жизней. Будто свет звезды, пусть давно угасший. Но эхо стало для меня данностью. Мне знакомо это место. Ветер, приносящий терпкие запахи порта и пахнущие йодом брызги. Видение ошеломляет меня. До того оно реально. Кто-то вдали играет на фидле. Фидл — народная ирландская скрипка. У меня перехватывает горло. Мелодия полна такой печали. Объясняю мужчинам и женщинам вокруг меня, что разыскиваю своего мужа. Никто из них его не видел со вчерашнего дня. Дурное предчувствие, томившее меня, ложится на сердце камнем и не дает вздохнуть. О, Лир, бог морей всемогущий, ты, что царствуешь над волнами, молю тебя, помоги мне, не забирай моего любимого, о милосердии молю тебя, молю. И я, как безумная, бегу к океану, перепрыгивая низкие каменные оградки, разделяющие пахотные поля. В лодыжках судороги, дыхание срывается, а сердце заходится в груди. Перебираясь через ручьи, я забрызгала одежду. Ноги вязнут в рыхлой глине, и мне все труднее бежать. Начав спускаться к фьорду, замечаю каких-то людей, ускоряю шаг. Всматриваюсь в тех, кто приближается, надеясь увидеть среди них мужа. Я уже рядом с ними, но какие же у них горестные лица. Пожилой крестьянин в поношенной шерстяной шапке крепко обнимает меня, и я утыкаюсь в его окладистую белую бороду. От нее пахнет древесным дымком. Никаких слов не требуется. Я в мгновение ока поняла, что случилось ужасное. Они нашли его безжизненное тело внизу, на галечном пляже у подножия скал. Он со вздохом кивает. Ноги мои слабеют и подкашиваются. Медленно оседаю вниз, как тряпичная кукла, перед глазами комья земли. На них падают мои слезы. Крепкая рука хватает меня, поднимает, не дает упасть. Старая женщина утирает мне лицо рукавом, растрогав своим участием. Боль, мучительная боль, душа в невыразимой скорби. Как я хотела отговорить его, чтобы не выходил в море накануне шторма, но не стала, решив, что беспокоюсь напрасно. Как мне горько, что я не удержала его, не послушала своей интуиции. Слышен протяжный жалобный вопль. До меня доходит. Он вырвался из глубин моей души. Другая женщина баюкает меня. Я чувствую знакомый аромат, мягкость кожи. Знаю, это моя мать. Слышу звон церковного колокола. Или, быть может, такие шутки шутит мое воображение? Звук нарастает, он все оглушительнее, навязчивее. Он такой же страшный, как изуродовавшее меня горе. Я возвращаюсь к реальности. Целитель размахивает колокольчиком. Я знаю, только что мне пришлось пережить эпизод из предыдущей жизни. Воспоминания о моей душевной ране. Утираю слезы, текущие ручьем. Шаман накрывает мои руки своими, уютное тепло разливается по всему телу, бегут легкие мурашки. Понимаю, он сейчас избавит меня от недомогания, которое я и до сих пор еще терплю, здесь и сейчас. Вот все и прояснилось. Теперь я по-иному смотрю на испытанное мною ощущение беды, когда Матиас бросил меня. Боль разбередила старую рану тех времен, когда я жила на земле кельтов. Из другой жизни. Я узнала о первоначальной травме, и это освободило меня. Мне стало гораздо легче. Я поняла, почему так сожалею о несостоявшейся поездке с Матиасом в Ирландию, и чем эта страна так манит меня. Покидая дом Ниамана Баджеры, я гораздо спокойнее смотрю в будущее. Он посоветовал мне прийти к нему еще раз, чтобы обрести равновесие в космосе. Я непременно приду в ближайшие дни. Меня изумляет, сколь много подвластно мастеру духовных практик с помощью заклинаний. Это не поддается рациональному объяснению, но после наших встреч мне становится лучше и лучше, словно я сбрасываю груз, который носила, сама того не подозревая. Останавливаюсь пропустить стайку уточек. Они в развалку переходят улицу, направляясь к реке. Один утенок тащится позади. Припадая на лапку, он старается идти побыстрей. Улыбаюсь от умиления и подставляю лицо мягким лучам солнца. Жизнь прекрасна, несмотря ни на что.